Она продолжала воспевать Климта и еще каких-то художников. А я думал, не слишком ли сурово я с ней обхожусь? Ведь она добрая, и у нее в сущности хорошие намерения. Не она одна виновата в своей возможной беременности. Она, несомненно, привлекательна, но главное, она очень высокого мнения обо мне, что бы я ни делал, чтобы ее разочаровать. Мартина, я никогда еще не произносил ее имя вот так мягко и нежно, разве что в пылу желания. Для нее мой голос, ласкающий ее имя, открывал ворота рая. Ощущать подобную власть было неловко. 2-3 мои слова могли исполнить самые заветные мечты Мартины. «Мартина, как бы ты хотела умереть?» — спросил я наконец. «Что ты хочешь сказать?» Она была явно сбита с толку. Подобного поворота она совсем не ожидала. «То, что сказал», — мягко ответил я, принимая во внимание тот факт, что однажды нам всем суждено умереть, когда это все-таки произойдет, какой бы ты хотела видеть свою смерть? «Но я не знаю, как ответить на такой вопрос», — неуверенно сказала Мартина. «Я не люблю думать о... ну... об уходе». «Ага, ну тогда подумай об этом сейчас», — предложил я. Вся моя нежность и сочувствие испарились, и я почувствовал раздражение. Но оно тут же сменилось чувством вины. «Прости меня», — попросил я. «Я не хотел». «Да нет, это ты меня прости. Я тебя, должно быть, раздражаю. Надо подумать». «Так...» Она замолчала, и стало слышно, как она думает. «Я бы хотела отойти во сне», — сказала Мартина, когда спокойствие вернулось к ней. «Я не хочу ничего чувствовать, когда это случится. У меня двоюродная бабушка умерла во сне, и она выглядела такой умиротворенной, будто просто спокойно спала». Я не знал, что ей сказать. Как это не печально, но меня совершенно не интересовал ее ответ. Это ведь была не Кейт и не Аги, а Мартина. У нас никогда ничего не получится. Просто не суждено. «Тест», — твердо сказал я. «Отрицательный», — прошептала она. «Я не беременна. Я хотела тебе сказать, только не знала, как. Прости, что начала не с этого. Я знаю, ты на меня злишься. Пожалуйста, только не надо меня ненавидеть, Вил. Я не хотела тебя тревожить. Я просто не знала». Она расплакалась. «Я так испугалась, Вил, правда. Я была в ужасе. Жаль, что тебя со мной нет». Я встал и посмотрел в окно. Шел дождь. Соседская собака пряталась от него под серебристой березой в глубине сада. Я был разочарован. Да, я был разочарован. Я не стану отцом. Мне не придется придумывать экзотические банальные имена для нашего ребенка. Никаких походов в родильный дом. Мои родители не станут бабушкой и дедушкой, а бабушка не приобретет величественную приставку «пра». Алиса не станет крестной. Я столько всего успел понапридумывать за это время, а теперь все пойдет по-старому. Но я-то думал, у меня будет дочка. Если бы Мартина не стала возражать, мы бы назвали ее Люси. А в 5 лет она пошла бы в мой детский сад. Может быть, она попала бы к миссис Грин или к какой-нибудь другой такой же милой воспитательнице. Это все безнадежно. «Вил, мне нужно тебя кое о чем спросить», — прошептала Мартина, прервав мое молчание. «Я понимаю, Ты на этой неделе, наверное, был сильно занят, проводил вечера с новыми лондонскими друзьями и все такое. Но я подумала...» Ее голос стал тише. «Очаровательная смесь робости и покорности. Я подумала, может быть, мне приехать к тебе на следующие выходные?»